Глава 5. Знак полноты свойств. Полнота жизненных свойств, целостность духа, распространенное определение жизненного идеала у Джуанзы и главнейшая характеристика просветленного сердца в даосской традиции. Что же касается знака, фу, то речь в данном случае идет о печатях, коими в Древнем Китае наделялись государственные чиновники. Такие печати обычно состояли из двух половинок и служили для чиновников своеобразными опознавательными знаками, служебными удостоверениями личности. Таким образом, Джуанзы говорит о предмете, весьма сходном с понятием символа в его изначальном греческом смысле, как тайном опознавательном знаке. Впрочем, нельзя забывать, что Джуанзы зовет превзойти параллелизм знака и означаемого, явления и сущности. Для него реальность, как великий ком всего сущего, столь же сокровенна, сколь и неутаима. В притчах этой главы Джуанзы настойчиво проводит мысль о том, что духовное совершенство противостоит мирской славе и в особенности свойственно людям увечным и даже перенесшим позорное наказание. Ведь именно такие люди лучше всего понимают суетность светской жизни. По замечанию Госяна, полнота жизненных свойств пребывает внутри, вовне соответствуешь всяким обстоятельствам, внутреннее и внешнее сокровенно сходятся воедино, и доверие к этому единству столь же велико, как доверие к чиновничьей печати. Децин развивает эту тему, преодолевая саму идею соответствия внутреннего и внешнего в мудреце. Когда полнота свойств осуществляется внутри, она обязательно должна выйти за пределы внешнего облика, а не покоиться где-то посередине. Когда знают, что обладание телом есть причина великих тягот, отрекаются от потворства плотской похоти и дают сердцу странствовать в небесном. Ван Фуджи развивает эту тему. Полнота означает внутреннюю самодостаточность. Знак — это единение внутреннего и внешнего. Когда внутри сущность, буквально корень, пуста, можно держаться бесформенного. А когда вовне забыта своя форма, можно постичь сияние пустоты внутри. Интересный мотив главы состоит в том, что внутренняя полнота свойств в человеке, даже если облик его некрасив, обладает неотразимой привлекательностью для окружающих. Вообще же, похвала мудрым уродам и калекам – популярная тема внутренних глав книги Джуанзы. В царстве Лу жил человек по имени Ван Тай, у которого в наказание отсекли ногу, но учеников у него было не меньше, чем у самого Конфуция. Отсечение ступни, как уже можно было заметить при чтении третьей главы, было в Древнем Китае распространенным видом наказания. Чан Цзи спросил у Конфуция: «Ван Таю в наказание отсекли ногу, а его ученики не уступают числом людям вашей школы. Встав во весь рост, он не дает наставлений. Сидя на полу, он не ведет бесед. Но всякий, кто приходит к нему пустым, уходит наполненным. Видно, он и в самом деле несет людям бессловесное учение, и хотя тело его ущербно, сердце его совершенно. Что же он за человек?» «Этот человек — настоящий мудрец», — — ответил Конфуций. «Если бы не разные неотложные дела, я бы уже давно пошел к нему за наукой. И уж если мне не зазорно учиться у него, то что же говорить о менее достойных людях? Я не то что наше царство Лу. Весь поднебесный мир приведу к нему в ученики». «Если даже с одной ногой этот человек превосходит вас, учитель, он в самом деле должен быть мужем редкостного величия. А если так, то и ум его должен быть каким-то необыкновенным, верно?» «И жизнь, и смерть воистину велики. Но череда смертей и жизни в этом мире ничего не трогает в нем. Даже если обвалится небо и обрушится земля, он не погибнет. Он постиг подлинность жизни и не влечется за другими. Он позволяет свершиться всем жизненным превращениям и оберегает их общий исток». В оригинале употреблен знак «дзун», систематически используемый Чжуанцзы для обозначения первозданной полноты бытия. Ван Фуджи поясняет смысл данного высказывания в следующих словах: «Достигнуть предела превращения всех вещей и не выйти из своего истока». «Что это значит?» — спросил Чжуанцзы. «Если смотреть на вещи, руководствуясь различиями между ними, печень и селезенка будут так же отличаться друг от друга, как царство Чу от царства Юэ. А если смотреть на вещи, руководствуясь их сходством, мы увидим, что все в мире едино. Такой человек даже не знает, чем различаются между собой глаза и уши, и привольно странствует сердцем в высшем согласии, которое проистекает из полноты жизненных свойств». Словосочетанием «полнота жизненных свойств» переводится здесь термин «де». Понятие полноты свойств у Чжуанцзы тесно связано с представлением о пределе мировой гармонии как тождества всех вещей в их самоестественности. «Он видит то, что приводит все вещи к единству, и потому ни в одной из них не видит никакого недостатка. Для него лишиться ноги все равно, что стряхнуть с себя комочек грязи». Чжуанцзы сказал: «Он живет сам по себе и знание свое употребляет на постижение собственного сердца, а сердцем своим постигает свое неизменное сердце». Постижение Дао у Чжуанцзы включает в себя два этапа, которые соответствуют, во-первых, преодолению эмпирических понятий и рассудочной логики, уровень обычного сердца, и, во-вторых, достижению сверхрационального и сверхчувствительного знания неизменного сердца чан-синь. Джан Тайянь приравнивает понятие неизменного сердца к понятию подлинного государя, упоминаемому во второй главе. «Отчего же другие люди тянутся к нему?» «Мы не можем смотреться в текучие воды и видим свой образ лишь в стоячей воде. Только покой может успокоить все, что способно покоиться. Среди всего, что произрастает на земле, лишь сосны и кипарисы живут поистине, ибо они не сбрасывают зеленого убора даже в зимнюю пору». Знак «дзай» — «быть» по предложению комментатора Юй Юэ заменяется на знак «джен» — «истинный, правильный». среди тех, кто имел повеление от неба, только Яо и Шунь жили поистине, ибо тот, кто живет поистине сам, сделает истинной жизнь других людей.